Глава 7. Оставив свою Рускиню дома, Мика отправилась в одну знакомую ей заложенкщу, своеобразный маленький ломбард, куда в свое время носила и свои какие-то скромные украшения. И однажды обнаруженные после вечерней смены в ресторане на полу мужские часы. Они оказались золотые, и приемщик дал ей за них целых 200 левов. И даже старый ноутбук, за которой она выручила, смешно сказать, всего 80 левов. Красивый молодой парень, от которого пахло сладкими, чуть ли не женскими духами, скучал за прилавком. Увидев Мику, вздохнул. Ни интересно, ни денежно, скучно. «Привет, Хасан. Вот, меня попросили продать. Говорят, белое золото, платина». Хасан посмотрел на Мику как-то странно. «Ты давно без работы?» «Давно. А что?» «Не ожидал я от тебя такого». «В смысле?» Кровь ударила ей в голову. Она поняла, на что он намекает. «Хасан, ты дурак, что ли?» По-болгарски это звучало довольно грубо. «Говорю же, меня попросили продать. Одна русская». «А что же она сама не пришла? Туристка?» «Ну да. А почему это тебя так интересует?» «Да потому что это краденое, и у меня будут проблемы». «Да ничего я не крала. Давай сюда обратно, серьги». «Никакое это не белое золото. Это серебро. И если не хочешь, чтобы я вызвал полицию или сказал кому следует о том, что ты пошла по кривой дорожке, забирай 20 левов за серьги и уходи. Слышишь?» «Да это я позвоню Милену и расскажу, как ты меня тут оскорбил и обокрал». «Я не знаю, о какой Милене ты говоришь. Вернее, ты всякий раз грозишься каким-то знакомым полицейским. Но я так думаю, что ты его просто придумала». «Ну так что, берешь свои 20 левов или я звоню в полицию?» «Отдай серьги!» Она выхватила сережки и бросилась к дверям. А так хотелось вернуться и ударить этого противного и алчного Хасана. С чего это он взял, что серьги краденые? Что в них такого? Все-таки наверняка платина с бриллиантами. Все. Больше она никуда их не понесет. Пусть Женя сама ходит с ними. Мике почему-то захотелось плакать. Но вместо этого она купила пачку Карелии, уселась в сквере на скамейку и с наслаждением затянулась сигаретой. Зачем Женя ищет отель? Странно как-то все это. Ни названия не знает, ни адреса. Что она там забыла? Может, у нее там встреча? Предположим, была здесь, в Варне, в прошлом году, познакомилась с парнем, потом они расстались, после помирились и договорились встретиться снова в том же отеле. Да только она ни названия не запомнила, ни адреса. Хотя название улицы она, может, и не вспомнит, но хотя бы где, в каком районе отель. Если в центре, то Милен ей скажет. Он всю Варну знает. Думая о предстоящей встрече с молодым полицейским, Мика волновалась. Он был красивым и добрым парнем, да только глубоко и прочно женатым. Заглядывал иногда к Мике в ее квартирку, мог задержаться на пару часов. Всегда приносил то мороженое, то конфеты. Уходя, всегда целовал ее в нос, как ребенка. Для таких вот редких свиданий у Мики в сумочке всегда была припасена пачка презервативов. Сегодня они явно не понадобятся. Да уж. И что делать с этой Женей? Как ей помочь? Докурив, она поднялась со скамейки, перешла через дорогу, зашла в магазин и купила хлеб и две маленькие банечки с брынзой. Она никак не могла для себя решить, радоваться ей появлению в ее жизни и квартире русской или огорчаться. Кормить-то ее нечем. Да и ток скоро отключат за неуплату. Что они тогда будут делать? Сидеть вечерами при свечах? так не хотелось возвращаться в больницу, где она все холодное время года работала уборщицей. Да, там никому нет дела до твоих больных и слабых рук. Мой себе полы шваброй, и все. Никаких проблем. Утром она выпивала чашку кофе с сахаром, на обед забегала в соседнее кафе, где покупала себе горячий куриный суп с хлебом и чай. А вечером ужинала у себя дома подогретыми котлетами или брынзой. Комната небольшая, электрический камин хорошо прогревал комнату, да и одеяло было турецкое, набитое овечьей шерстью. Теплое. Правда, счета за электричество всегда приходили большие. Почти вся зарплата и уходила. А как она, скучая в больничных стенах, мечтала о весне и лете, когда она устроится официанткой поближе к морю, как окунется в мир праздных и ленивых туристов, как станет экономить, принося ночью домой полные контейнеры вкусной еды, как накопит денег, чтобы купить себе новые джинсы и куртку. Она и не заметила, как вернулась домой. Легко взлетела по лестнице, открыла дверь и испытала почему-то радость, увидев крепко спящую на кушетке под пледом Женю. Стараясь не шуметь, она выложила из пакета хлеб с баничками, села возле открытого окна, выходящего на террасу с сигареткой, и закурила. Надо бы бросить курить. Столько денег уходит на курево. Лучше на эти деньги покупать молоко или фрукты. Или вообще откладывать, чтобы накопить хотя бы на серебряную цепочку. Мика сунула руку в кармашек джинсов, где лежали сережки, чтобы еще раз спокойно рассмотреть их. Но сережек не было. Ни в одном кармане. Она их потеряла. Вот просто взяла и потеряла. Выронила. Может, в сквере, когда доставала из кармана зажигалку с сигаретами, или в магазине, когда расплачивалась мелочью за хлеб. Маленькие и легкие, они зацепились за что-то и выпали. Платина с бриллиантами. Как она докажет теперь, что она не украла их? Сначала деньги с карточками, теперь вот серьги. Она посмотрела на Женю. Хотела разбудить, чтобы рассказать о пропаже драгоценностей, но передумала. Пусть поспит еще. Пусть пока не знает. И Мика тихо заплакала.